Глава 20. Карина. Когда начинается официальная часть вечера, все гости располагаются за большими круглыми столами и принимаются усердно изображать интерес к тому, что происходит на сцене. Благодарственная речь председателя фонда, награждение наиболее значимых спонсоров, выступление скрипачки и даже подача горячих блюд. Это все проходит как-то мимо, потому что мои мысли всецело заняты Богданом, сидящим за соседним столом. Сейчас он уже не гипнотизирует меня взглядом, а вполне себе увлеченно общается со своей соседкой, фигуристой девицей в непомерно прозрачном платье с эффектом голого тела. Не буду утверждать наверняка, но, кажется, это старшая дочь Вадима Колпакова, главного тренера нашей сборной по плаванию. Если я права, то девица точно не старше 20, и она, несомненно, подходит Богдану гораздо больше, чем я. И по возрасту, и по отсутствию кольца на безымянном пальце. И вообще. «Ау, Карин, ты меня слышишь?» Олег кидает на меня вопросительный взгляд. Судя по его вопросу, я опять пропустила какую-то часть нашего диалога. «Прости, что ты сказал?» Пытаюсь включиться в «здесь и сейчас». «Я говорю, в Милан на следующей неделе надо смотаться. Ну, насчет того договора с итальяшками. Ты как, сможешь со мной поехать?» «Вряд ли», — без аппетита ковыряя вилкой стейк, отвечаю я. «Планов много. С издателем надо встретиться. Да и работа над рукописью что-то медленно продвигается. На самом деле мой отказ вовсе не связан с повышенной занятостью. Просто сейчас мне совсем не хочется улетать из Москвы. А о причинах этого нежелания я предпочитаю не думать». «Ну, как знаешь», — беспечно отзывается Олег, очевидно, ничуть не расстроившись из-за того, что я не полечу с ним. «Юленьку тогда с собой возьму. Она как раз итальянский изучает. Пускай практикуется. А то я совсем не Бенни Мэнни Кукареку». «Юленька?» Это Юлия Ефимова, секретарша Олега. Она работает на него уже 3 года, и, надо сказать, неплохо справляется. С ней муж стал гораздо менее нервным и более расслабленным, ведь, в отличие от его прошлых сотрудниц, Юленька не обливает чаем важные договоры, не висит на телефоне с подружками, не делает орфографические ошибки в документах и никогда не перечит боссу. Знаю, о чем вы подумали. Как можно отпускать мужа в Италию в обществе молодой секретарши? Вдруг они там напьются и потрахаются? Вопрос, конечно, резонный, но он отпадет у вас сам собой, как только вы увидите Юленьку собственными глазами. Редкие волосы мышино-серого цвета, собранные в тонюсенький хвостик на затылке, здоровенные очки в роговой оправе, мешковатая одежда и полное отсутствие груди. Ефимова выглядит как ходячий антоним словосочетания «роковая любовница». Тихая, пришибленная и до крайности исполнительная. В свои 26 она и сексом-то, должно быть, ни разу не занималась. Почему-то мне кажется, что такие скромницы берегут себя для особенного парня, который впоследствии становится их единственным. Именно поэтому новость о том, что Олег собирается в Милан с Юленькой, ничуть меня не трогает. Я прекрасно знаю вкусы мужа и понимаю, какие женщины его заводят, а какие вызывают исключительно профессиональный интерес. Нет, конечно, если эти двое застрянут на необитаемом острове, скажем, на год, то секс между ними, понятное дело, случится. Но пока у Олега есть хоть какие-то альтернативы, на Ефимову он не позарится. «Отличная идея», — улыбаюсь я. «Может, она и тебя в итальянском поднатаскает? Красивый же язык. Давно мечтаю выучить». «Если ты еще и итальянский выучишь, то я на твоем фоне совсем дурачком смотреться буду», — усмехается муж. «Хватит тебе и 4 иностранных языков, дорогая». Дарю Олегу благодарную улыбку и устремляю взгляд на сцену, которую сейчас занимает популярная оперная певица. Поет она и правда здорово, но в полной мере насладиться ее вокальными данными у меня, увы, не выходит. Глаза против воли то и дело обращаются к Богдану, чья беседа с дочерью Колпакова становится все более и более живой. Она смеется, периодически, как бы невзначай, касается его плеча и трепетно хлопает ресницами, когда он что-то ей говорит. Происходящее на сцене их ничуть не интересует, они полностью поглощены друг другом. И от осознания этого факта на душе становится противно и горько. Минуточку. Почему я так реагирую? Ведь сама же сказала Богдану, что наше дальнейшее общение невозможно. Что у меня муж, обязательства. И вообще не к месту наш роман. Так какого черта я чувствую себя как ребенок, чью любимую игрушку забрали хулиганы? Отчего мне так тоскливо смотреть на его флирт с другой? Ладно. Буду честной и признаюсь, что этому парню удалось пробраться мне под кожу и поработить мысли. Чего уж греха таить. Я думала о нем. Все эти дни думала. даже несмотря на внутренние запреты, прокручивала в голове нашу единственную ночь в Питере и втайне мечтала о повторении. А сейчас я наблюдаю его с другой, и на душе кошки скребут. Возможно, или даже скорее всего, это просто безобидное общение двух ярких молодых людей, и никакого романтического подтекста они в него не вкладывают. Но я, как и любая женщина с задетыми чувствами, склонна к гиперболам. Каждая улыбка Богдана, каждый взгляд в ее сторону ядовитой стрелой вонзается мне в сердце. Собственного мужа я никогда не ревновала. Ну или, по крайней мере, не помню этого. А вот Богдана ревную. Глупо, иррационально, но чертовски сильно. Ревную, хотя он даже не мой. Что за бред творится у меня в голове? Злясь на себя за непоследовательность в мыслях и чувствах, я встаю из-за стола и устремляюсь в уборную. Надо освежиться и собрать волю в кулак, а то сижу и кисну из-за парня, которого сама же оттолкнула. Логика в последнее время явно не мой конек. Захожу в просторную кабинку, закрываю дверь на защелку и, наконец, оказавшись вдали от посторонних глаз, стягиваю маску счастливо, довольно и успешно. А под ней, под этой маской, сплошная чернота. Ни успеха, ни счастья нет. Из зеркала на меня глядит уставшая, измотанная собственным лицемерием женщина. Странное дело, сейчас я накрашена и хорошо одета, но почему-то выгляжу старше своего возраста. Мимические морщинки, с которыми я так отчаянно борюсь, проступают ярче. Глаза потухли, уголки губ стремятся вниз. Неприятно смотреть на себя такую, но еще неприятнее осознавать, что я сама причина всех своих несчастий. С тяжелым выдохом выпускаю наружу гнетущие эмоции и ненадолго прикрываю глаза, пытаясь уловить баланс, благодаря которому смогу достойно продержаться весь этот вечер. Мне просто необходимо нащупать точку опоры, сконцентрироваться на чем-то позитивном или хотя бы нейтральном, выйти из состояния жертвы дурацких обстоятельств. Сосредотачиваюсь на дыхании и только-только начинаю обретать утерянный дзен, как дверь кабинки внезапно дергается, а следом раздается резкий и довольно напористый стук, который заставляет меня вздрогнуть и испуганно открыть глаза. «Занято!» — огрызаюсь я, мысленно матеря человека по ту сторону двери. Такую медитацию мне испортил. Однако, невзирая на мою реплику, наглый стук вновь повторяется. Кажется, кто-то совершенно не в ладах с культурой поведения в общественном туалете. «Я сказала, занято!» — рявкаю я, распахивая дверь и намереваясь спустить на непрошенного гостя всех собак. А еще через мгновение застываю, как громом пораженная. Передо мной стоит Богдан. Лицо суровое и требовательное. А во взгляде синих глаз плещется непоколебимая решимость. «Что ты здесь делаешь? Я...» Он не дает возможности закончить предложение. Напирает всей своей внушительной фигурой, вынуждая меня трусливо отступать и пятиться назад. В кабинку. Когда моя спина упирается в прохладную стену, Богдан вновь закрывает дверь на защелку и медленно оборачивается ко мне. Его губы растягиваются в хищной и в то же время по-мальчишески озорной улыбке. «Вот ты и попалась». Он приближается и, обхватив руками мои бедра, порывисто притягивает к себе. «Теперь не убежишь».